продолжается 1 апреля. Значит, смотрите, на девятку пентаклей перевернутую. Вот на момент, когда вы ее только-только перевернули, некоторое время еще есть возможность ее превратить в прямую. Но в том случае, если вы на ней засиделись, то эгрегор вас отправляет на четверку пентаклей. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, да, в том случае, если ты продолжаешь обслуживать каузального вампира и при этом героически продолжаешь это делать, эгрегор от тебя отключается. За то, что ты разбазариваешь, да, вот эти энергетические блага. В этом случае, прости, да, но ты впадаешь в ситуацию, когда необходимо просто выживать. Выглядит это как энергетически, да, там, например, потерял там внутренний свет, через какое-то время обнаруживаешь, что начинаешь сидеть дома практически в депресснике. И мало кто к тебе в это время приходит. Да, там исчезают клиенты, если это клиентская работа, соответственно, да, исчезают проекты, если это проекты какие-то, да. Потому что, соответственно, эгрегор больше тебя не видит. Ты, соответственно, очень давно уже в этом состоянии невроза, и эгрегор тебя теряет. То есть, если мы с вами продолжаем говорить об игре в жмурки, то это выглядит таким образом, да, на момент, соответственно, когда ты перестаешь звенеть колокольчиком, эгрегор, можно сказать, что еще пока, да, находится рядом. А потом после этого, если ты давно не звонишь, теряет интерес и идет в другое место куда-то. Понимаете, да? И в этом случае уже, соответственно, для того, чтобы вернуться в девятку пентаклей прямую, не нужно проходить весь этот путь, а достаточно просто включить внутренний свет. Но в этой ситуации это уже непросто. Потому что, да, в этом случае вы как раз оказываетесь в той ситуации, которую я описывала. Помните, когда рассказывала, как вернуть девятку пентаклей внутреннего плана? Тебе нужно уже в этом случае выйти из состояния уныния, да, и начинать преодолевать уже собственную пассивность, которая, соответственно, тебя, ну вот, вовсю, да, там, юзает. А, вот, когда, соответственно, я, помню, вам какого-то фига рассказывала про депрессию, вот, да, и, соответственно, вот это состояние, можно сказать, да, вот там по правилу вот этих 10 ложек, помните, да, то есть когда ты начинаешь, соответственно, делать то, что насыщает тебя энергией, чтобы опять подать сигнал эгрегору. Ну, не знаю, представьте себе, да, что вы там, соответственно, где-то за полярным кругом, и у вас при этом сели батарейки. И вы не можете подать сигнал СОС. Батарейку надо сперва зарядить, иначе СОС никто не услышит. Понятно, да? И вот на заряжение этой батарейки, продолжая находиться в этом состоянии близком к депрессии, тебе все равно нужно продолжать делать то, что эту батарейку в принципе заряжает. Но эгрегор в это время еще сразу не подключился. Ну, то есть, да, вот замыкаю. Вот возвращаюсь к тому, что я рассказывала, отвечая на Иванин, на вопрос Ивана. Понятно, нет? То есть в этом проблема обычно, как девятку пентаклей, вернуть внутреннего плана. В том, что ты уже в четверке. И чем, соответственно, быстрее ты на девятке пентаклей сообразишь, тем, соответственно, да, быстрее ты можешь войти в хорошее состояние, вернуться в него. Еще девятка пентаклей прямая не любит, когда ты своими ресурсами делишься с кем-то другими, в том случае, если эти другие через это начинают минусовать свою карму. То есть, иначе говоря, попытка протащить, например, да, вот у тебя, предположим, есть доступ к энергиям, да, там, например, девятки пентаклей, да, там, ну, не знаю, там, как это может выглядеть, там, например, у тебя есть хорошие друзья, с которыми весело, хорошо, там, клево и прочее, прочее. В том случае, если ты в эту хорошую компанию будешь брать с собой человека, который твой каузальный вампир, например, и таким образом делиться с ним своими благами, или же в том случае, если, например, ты зарабатываешь деньги на девятке пентаклей, а человек при этом, да, соответственно, там ни сном, ни духом, да, там и не собирается исправляться, и ты часть своих ресурсов передаешь ему, то завязывается кармический узел, помните? И таким образом из девятки пентаклей ты выпадаешь только за счет этого. Вот я вам свожу истории, да, предыдущие. То есть, иначе говоря, да, достаточно просто иметь около себя паразита, чтобы тебе перекрыли поток. Потому что эгрегор твой родной с паразитом с этим делиться своими благами не собирается. Я помню, у меня вот одна из моих психотерапевтов хороших, ну я их регулярно, в общем, как-то для себя нахожу, по себе пробую, а потом к ним начинаю народ посылать, в том случае, если правда они, ну, стоят того. Да? Вот, потому что я, например, когда работаю с психотерапевтами, я очень подвижна. Ну, то есть, в общем, я работаю, правда, и даю с собой работать при этом. Вот, соответственно, вот она мне как-то очень хорошо объяснила. Она говорит, до тех пор, пока не будешь тратить денег на себя, поток, соответственно, тебе денег давать и не будет. То есть, ну, например, да, соответственно, сейчас вот я все ужуленные деньги, а я их, в общем, регулярно ужуливаю каким-то непонятным образом, значит, я трачу детям на игрушки. Правда-правда. Вот, да, и через какое-то время я нарвусь уже, понимаете, на то, что, соответственно, меня начнут за это наказывать, да, что типа, ты что, охренела, что ли? Ну вот, да, то есть тебе из девятки пентаклей тебе дают денег или кому? Понимаете, если и да, там, я понимаю, что детям тоже может от этого доставаться. И пока дети от этого в порядке и в свете, я могу, ну вот, да, туда тратить свои ресурсы. Но дети же вырастают, и через какое-то время, например, могут начать требовать. Понимаете, да, и таким образом я буду обслуживать неврозы детей под названием «мама, дай» и свои неврозы, что я за мать, если не могу дать. И в этом случае, соответственно, да, уже я впаду в тяжелую историю. Вот, ну, надеюсь, что не впаду. Улавливаете, нет? Я вам рассказывала, у нас даже тетка одна попала в петлю императора из-за того, что пыталась детей бесконечно накармливать тем, чем им не положено. Каждый свои уроки проходит, понимаете? Вот, и нельзя. Вот. Я сегодня, например, героически продолжала делать вид, что я сплю, несмотря на ревущего Марка, которому я не дала компьютер. Ну вот, я делала вид, что я сплю, при том, что он рыдал всем Марком, что мама в 8 утра не проснулся и не дала ему компьютер. Ему няня говорила, там, мама спит. Нет, прямо сейчас мама проснется и даст. Вот, я давала себе отчет, да, что я не имею права для своего ребенка, да, в первую очередь, стратегически для своего ребенка, как только он у меня заревел, тут же, соответственно, вскакивать и удовлетворять его там какую-то потребность. Да, хотя плакал он всем Марком, и было его очень жалко при этом. Ну, правда, потом я заснула, но, в общем, да, под переживанием. Ну, нормально все. Вот, ну я же, в общем, понимаете, как там, мать ехидна, поэтому что говорить. Вот, хорошо. Значит, соответственно, с девяточкой пентаклей, ну, перевернутые разобрались, да, что в ней есть опасность. Что-то я забыла об этом предупредить, хорошо, что пошла на перерыв, там все у меня в голове сложилось. Десятка кубков. Значит, она, правда, очень короткая, потому что все, что вот надо было, я уже о ней рассказала. То есть мне осталось только собрать все вместе. Десятка кубков прямая – это переход на другой эмоциональный уровень. Это когда ты начинаешь, что бы то ни было, или кого бы то ни было, в том числе самого себя, переживать иначе. Вы понимаете, нет? Ну, например, там, с кем-то хорошенечко поработала, да, и увидел про себя, что это, что до этого не видел. И стал себя, десятка кубков, переживать по-другому. Все, что ты до этого знал про себя, конечно же, осталось, но сменился акцент некий, да, и вы стали себя в это время по-другому воспринимать. Там, переживать себя по-другому, как женщина, переживать себя, там, как мужчина, вот, ну, надеюсь, в соответствии с полом. Ну вот, соответственно, да, там по-другому переживает себя, там, как мастер, да, или там как таролог, например, да, то есть вот. Также десятка кубков может касаться переживания другого человека. Это когда человек вам преподнес некий сюрприз, и вы теперь его воспринимаете по-другому, не так, как раньше. Вот знаете, хорошие фильмы этим, в хорошем смысле слова, страдают. Да, когда ты смотришь про героя, и вдруг, соответственно, знакомишься с ним в каком-то другом аспекте, и вдруг понимаешь, что ты на него смотришь совсем по-другому. Понимаете, нет? Вот. Или, соответственно, переживание какого-то там своей работы, например, да, или какого-то социального внешнего дела, да, там, профессии своей, может быть, десятка кубков, другое переживание. Понимаете, нет? А вот, ну вот, соответственно, когда все это воспринимается уже по-другому. Вот помню, по-моему, вам рассказывала, значит, когда с Юрой Ханом ездили, значит, в поезде в одном, значит, куда-то мы ехали в какой-то дальний город выступать там с картами Таро. И сперва, как я вам рассказывала, да, что он прям на меня очень плохое впечатление произвел. А потом я посидела с камерой, поснимала его мастер-класс. И на обратном пути уже, соответственно, да, его кормила, поила, для меня так выглядит нежность, вот, соответственно, да, холила, лелеяла, да, там, и улыбалась на то, что он в пьяном бреду что-то мне начинал рассказывать. Ну вот, ну он просто иногда пил. Вот, в это время, то есть меня даже это в данной ситуации не смущало. То есть у меня десятка кубков к нему произошла, понимаете, да? Я стала его переживать как мастера. А мастерам я очень многое готова простить. Когда человек дарный, то, соответственно, все очень многое становится мелочами. Правда-правда. И когда он не теоретически дарный, а практически. Вот, а, значит, то есть десятка кубков – это всегда иное переживание. Все, что я до этого знала, я не амнезировала. Но теперь мое восприятие поменялось. В худшую, в лучшую сторону. Нет оценки. Понимаете, да, нет оценки. Может быть, разочарование? Может. Ну, может быть, конечно, разочарование. Да, там, например, там, что-то узнала про этого человека, да, и понимаешь, что на него старыми глазами уже смотреть не можешь. Вот, понятно, нет? Я помню, у меня там друзья, псевдо-друзья, значит, хохотали, рассказывали о том, как они своих друзей, когда у них было мало денег, кидали во время игры в покер, разводили их на то, чтобы играть на деньги, и разработали систему передачи друг другу информации, вот так за счет друзей жили 2-3 месяца. И так они с таким удовольствием они об этом рассказывали. Но вы понимаете, что десятка кубков в этом случае, в принципе, достаточно неизбежна. Согласны, нет? Угу. То есть, соответственно, да, начинаешь неизбежно, во-первых, смотреть, не лежит ли где-то плохо кошелек, угу. Да, во-вторых, соответственно, отслеживать начинаешь симметричность в отношениях. Нет ли такого, что тебя пользуют? Ну, все. Да, и при том, что ребята, в принципе, в основном-то очень неплохие были, если бы они там со смехами об этом не рассказывали. Вот. Ну, можно повторить. Ну, можно вообще по контексту. Да, действительно, если в паре, то они чаще всего дают десятка кубков, там, например, с двойкой скипетров прямой, предположим. Это в какую сторону быстрее будет? Негативную, правильно? Если перевернутая, в другую. А если стройка скипетров, то здесь негативное и не позитивное. Просто понимаешь, да, что для тебя эти отношения – это работа. И ты стал воспринимать эти отношения как работу. Ну, не знаю, появился в твоей жизни там мужик, да, такой прекрасный весь, такой чудесный. И ты прям вот с ним, понимаешь, там вот там общаешься, не переобщаешься, да? Вдруг на какой-то момент времени он там, например, рассказывает тебе что-то из своей жизни, и ты понимаешь, что у него здесь территория невроза. И этот невроз, в принципе, да, там вполне для тебя такой, знаешь, весомый. И ты неизбежно начинаешь его переживать по-другому, но при этом, да, продолжаешь воспринимать его как вполне себе внятного, хорошего, ну, тройка скипетров. Я вкладываюсь, и от этого получаю результат. Понятно, нет? Ну, по-моему, вполне внятная карта. Перевернутая же десяточка кубков имеет очень схожее значение. Просто здесь, если прямая перечеркивает как таком образом все, что ты до этого об этом человеке знал. Ну, понятно, нет? То есть оно все есть, но тебе это уже не столь важно. Да, вот теперь ты знаешь другое. А на перевернутой просто дополняется. О, а ты еще и это. О, а ты еще и это. Понимаете, да? То есть вы так, ну, грубо говоря, там не видели этого человека, да, и вдруг он что-то сделал, вы его так видите. А теперь еще и так видите. То есть десятка кубков перевернутая в этом плане, да, это такое значительное углубление восприятия переживательного. Понятно? Про себя ли? Вдруг неожиданно ты про себя начинаешь что-то понимать больше, там, дали тебе какую-то обратную связь, и ты, ну да, правда, что... Да, и начинаешь себя более объемно. Вот увеличение объема. Вот десятка кубков перевернутая. Восприятие. Понятно, нет? Uh-huh. Вот, но при этом такое значительное. Вот, либо про работу, про профессию, либо, соответственно, про другого человека. Ну что, помню, я уложилась. Буквально 5 минут. Я же говорю, карта простая. А вот десяточка мечей, в свою очередь, карта сложная. Если я вам сейчас ее расскажу, то вы уйдете в плохом состоянии. Хотите? Uh-huh. Вот, ну тогда... С 1 апреля. Спасибо. Пожалуйста. Кто?